Глава 66. Старушенца и прежде не особо излучала здоровье и молодость, а сейчас так и подавно. Больше того, со времен нашей прошлой встречи она заметно сдала. Прибавилось морщин, кожа еще более поблекла и покрылась пигментными пятнами. А главное, потускнели некогда живые глаза, смотревшие на мир с отчетливой лукавинкой. Что осталось неизменным, так это полное отсутствие каких-либо системных надписей. Будто я на пустое место смотрю. В слепоту вездесущей системы не верилось, так что это у меня, скорее всего, шторки на глазах. «Здравствуйте, Маша», — произнесла она хрипло, будто с просонья. «И вам тоже не хворать. Держите». Я присел напротив и протянул ей кулек с семенами и орешками, что понемногу брал на сдачу у местных торговцев. Как чувствовал, что они мне пригодятся. «Благодарствую». Она сцапала угощение иссохшей рукой, но есть не стала, спрятав его куда-то под многочисленные складки шали. Одежда тоже выглядела поношенной, будто моя загадочная гостья ковыляла сюда аж из самой Нижегородской области. «Ваша работа?» — спросил я, кивнув в сторону домика. Она удивленно подняла седые брови, а затем покачала головой. «Нет, Машенька, то была твоя воля». «А если бы я, к примеру, не вышел, а спать пошел...» «До утра ждать пришлось бы». «Нет, дозорницы никак не терпит». «Значит, снова нужна моя помощь?» «Правильно», — почти прокаркала старушенция. «Сметливый ты, Тимоша, с тобой всегда все ладится и спарится». «Думаете, после того, как меня едва не угробил ваш коллега, я буду вам доверять? Только не нужно врать, что вы были не в курсе. Вряд ли бы он ко мне полез бы без вашего одобрения». «Все так, но ты не серчай на него, так надобно было». Тем паче его уже нету. То есть как это нету? Навострил я уши. Он погиб? Его не стало. Поправила моя собеседница. Да и меня надолго не хватит. Ты уж не подведи, милой, напоследушек. К тому, что меня снова будут склонять к сотрудничеству, я был внутренне готов. А вот печальные вести про деда Листопада неожиданно навели грусть. Вроде бы и по делам, а все равно как-то тоскливо, что не удалась моя задумка с мусоросжигателем. «Обещаю подумать, если расскажете, что вообще у вас творится», — выдал я вслух. «Кто вы такие? Зачем вам все это нужно?» «У вас и слов-то таких нету», — она издала очередной гортанный смешок. «А те, что есть, не годятся. Желаем мы простого, своих деток несмышленышей уберечь, только всяк по-своему». «Детей — это в смысле нас, людей?» «Всех», — неопределенно ответила старушка. «И люд простой в том числе». «Что ж, я в какой-то степени вас понимаю. Но мне нужно к своему ребенку собственному». «Так и плыви». Она махнула сухонькой рукой в сторону портового района. «Там тебя ждут, но поспешай, до зари они отчалят, ждать не будут». «Так, стоп, тот корабль ваш, что ли?» «Скажешь тоже». Старушка довольно прищурила глаза, будто я ей комплимент ответил. «Услужничают мне по старой дружбе. Иначе не поспеть тебе никак, милой». «Успеть куда?» «В плавучий град. Там и дочурка твоя, и последняя порученица. Возьмешься?» С плеч будто все горы мира свалились. Все-таки Пелагея в Новороссийске. Многое на это указывало, но то были всего лишь косвенные улики. И я обливался холодным потом при мысли, что приплыву туда и обнаружу там чужих людей с похожими именами или вообще никого. Теперь же эти страхи остались в прошлом. Немного напрягал тот факт, что местоположение моей бывшей семьи удивительным образом совпало с местом, где мне предстояла очередная работа. Зная о противостоянии кураторов, можно даже не сомневаться, что это дело окажется непростым. Опять в какую-нибудь хрень с размаху вляпаюсь. Только если это будет что-то конкретное, а не как всегда. Сразу предупредил я старушку, несмотря на громадное облегчение. Эти ваши вечные недомолвки у меня уже в печени сидят. «Останови красноокого озорника!» Почти прокаркала моя нанимательница. «Он хочет добыть вещицу, что за семью печатями хранится. Если сломает их все, быть беде большой!» «У нас по-другому и не бывает», — вздохнул я. «Либо понос, либо апокалипсис». «Что еще за вещь и чем она опасна?» «Вот этого тебе знать не надобно». «Я же вроде говорил, что мне надоело играть в темную. Опять начинаете?» «Не серчай, Тимоша», — проворковала старушка. «Просто ты как открытая книга, бери да читай. Тебе-то знание ничем не подсобит, лишнюю беду накликает только». «Допустим», — согласился я. «А что насчет моего противника? Какие-нибудь приметы, кроме красных глаз, будут?» «Да. Ему знамо о тебе, и он тебя сосвету живет, ежели ты оплошаешь». На этом наше познавательное общение внезапно подошло к концу. Беседку заволокло едким дымом, от которого защипало в глазах. А когда он рассеялся, вдалеке показалась улетающая черная птица. Видимо, подробно изложить свою просьбу оказалось выше ее сил. Узнаю знакомый стиль работы. На этот раз после себя она оставила не семечко, а потертую монетку достоинством в один куй. Взяв ее в руки, я не удержался от ностальгической улыбки. Та самая. Уже давно привык обходиться без нее, но раз она здесь, то выбор мне предстоит очень тяжелый. А еще в сердце запоздало кольнуло сожаление. Нужно было хоть поинтересоваться, как у ребят дела в Романихе. Тоже мне друг. Ладно, выполню миссию, заберу дочь и рвану обратно в Нижегородскую область. План шикарный, почти без тонких мест. Раз уж мне по пути, можно напоследок уважить старушку. Красноглазка знает обо мне. Шикарно, значит, долго его искать не придется, сам прибежит меня убивать. С моей регенерацией остается лишь пожелать ему удачи в этом нелегком деле. Одно плохо. Солнце уже скрылось за соседними домами, окрасив небо в ярко-оранжевый предзакатный цвет. Того и гляди, скоро начнет смеркаться. Я бросился обратно в дом, распахнул входную дверь и прокричал. «Наташа, Ахтунг, мы отплываем!» Сам же опрометью рванул к своему тревожному чемоданчику, который был на самом деле рюкзаком, где хранили самые необходимые вещи. Кочевая жизнь приучила ценить мобильность и быть готовым в любой момент отправиться в путь. Если не на тот свет, то хотя бы в дорогу. Жаль, прибраться после себя уже не получится, поэтому я оставил на тумбочке щедрую пригоршню монет, после чего закинул рюкзак за спину и пристегнул к ремню чехол с мифриловым бруском. Вот и все сборы. В коридоре меня уже ждала недовольная Талия при полном параде, то есть в своем привычном кожаном облачении. Броня та еще с кучей открытых мест, но мне так и не удалось приобщить ее к нормальной одежде. «Чего разорался?» — хмуро спросила она, уперев руки в бока. «У меня тут новое задание привалило». Выпалил я. «Как всегда, опасное и ни черта непонятное. Ты со мной?» «Пожалуй, да. Торчать здесь дальше у меня нет никакого желания. А так хотя бы скуку развею». «Ты что-то сказал про отплытие?» «Пойдем». Я схватил ее за руку и потащил за собой. «Нас корабль ждет, но только до темноты». «Тот самый? Ты думаешь, твои соплеменники его так просто отпустят?» «Понятия не имею. Давай спросим у них самих, а там уже по ситуации разберемся». Напоследок я, как добропорядочный квартирант, запер входную дверь и спрятал ключи под коврик у ступеней. Через низенький заборчик мы просто перемахнули, не заморачиваясь возней с калиткой, и понеслись вперед по улице. Благо, с навигацией проблем не возникло. Ейск — городок маленький и компактный, кварталы тут будто под линейку расчерчены. Если знаешь точное направление, никогда не заблудишься даже без карты. А вот транспорта в нынешнее время почти не осталось. Такси не закажешь, и надеяться на попутку смысла нет никакого. Все более-менее годное давно подмяли под себя сталкеры и военные, а по улицам ездят максимум на велосипедах. Один из таких любителей покрутить педали вскоре нам попался на одной из узеньких местных улиц. Я махнул рукой, привлекая внимание, и молодой паренек притормозил напротив нас, заинтересованно уставившись на Талию. Благо, там было на что посмотреть. Одно декольте на кожаном топе чего стоит. Полукровка безо всяких подсказок поняла, что делать, и тут же применила очарование, превратив паренька в слюнявую и улыбающуюся марионетку. Да, это грубое нарушение общественного порядка. Но куда деваться, если время поджимает? В результате лыбящийся велосипедист остался сидеть на узеньком тротуаре из старой дорожной плитки с полными карманами монет в качестве компенсации. Отпустить его должно было минут через 10, не меньше. Но напоследок, по моей просьбе, охмурительница внушила ему искать свой транспорт в районе порта. Авось повезет. На велосипеде я не ездил черт знает сколько лет, но довольно быстро приноровился. Воистину не разучишься, особенно если припечет. Талия устроилась на заднем багажнике, кокетливо свесив ноги в одну сторону. А вот будь на ней вместо кожаной юбки что-то более практичное, могла бы устроиться поудобнее. Но и так на нас глазели все прохожие без исключения. Это вам не соседскую девчонку до булочной прокатить. Разговоров и пересудов будет на неделю вперед. Я давил педали как мог, не особо заботясь о том, как выгляжу со стороны. Не стреляют и ладно, остальное вполне можно пережить, даже плевок в спину. Пару раз на здешних улицах нас обливали святой водой, но даже талии она не причинила особого дискомфорта. А вот один чудик однажды хотел окатить ее кислотой из аккумулятора, за что на неделю лишился зубов. Или сколько они там нынче отрастают. Тормознули нас уже непосредственно перед въездом в портовую зону. Дорогу наглухо перегородил военный патруль на УАЗе «Буханки», состоявший из 4 стрелков и 2 высокоуровневых магов. Я сбивчиво объяснил, зачем мне туда надо. И старший с недоверчивой миной связался с начальством. К нашему всеобщему удивлению, на том конце обрадовались и приказали служивым срочно грузить нас в машину и на всех парах везти к пристани. А я уже подумывал незаметно подать знак талии, чтобы та опробовала на них массовое усыпление. Но, видимо, власти уже имели с командой корабля какие-то договоренности. Учитывая цель нашего плавания, несложно догадаться, какие. Местным кровь из носа нужно возобновить морское сообщение, и они все, что хочешь, сделают, лишь бы им прорубили окно в Черное море. Стоило нам устроиться в тесной буханке, как патрульные дали по газам, рванув с места. Гнали так, будто за нами погоня. Вдобавок еще и люстру врубили, оповещая себе заранее. Мужики сидели рядом с нами, от напряжения стиснув челюсти. Истошный вой сирены сэкономил нам несколько лишних секунд на въездных воротах, которые распахнули заранее. Машина немного попетляла по внутренней инфраструктуре и с визгом тормозов остановилась возле пирса в виде моей любимой буквы «П». Судя по обилию погрузочных кранов и пирамидам контейнеров, здесь принимали грузовые суда. Сейчас на приколе стояла всего парочка угловатых кораблей, а между ними инородным пятном маячил тот самый белый парусник с высокими мачтами и черными пиратскими парусами. Смотрелся он на фоне сухогрузов, будто элегантная карета рядом с карьерными самосвалами. Встречала нас целая делегация военных, в 1,5 голов, среди которых мне попалось только одно знакомое лицо начальника эвакуационной экспедиции. Старый в своей излюбленной манере спокойно дымил сигаретой, пока остальные о чем-то громко спорили. Но стоило нам подойти, как разговоры на повышенных тонах моментально стихли, будто отрубило. «Это они?» — спросил кто-то из вояк. «Других таких попробуй найди», — хмыкнул другой. Пока одни зубы скалили, вперед вышел статный мужчина, обладатель самых больших звезд на погонах. «Андрей поручился за вас», — объявил он без всяких предисловий. «Вы согласны оказать нам содействие?» «Ну вот, ни тебе здрасте, ни до свидания». С другой стороны, закат уже вступил в финальную фазу, и море на западе почти поглотило заходящее солнце. «Тут особо не до расшаркиваний. Сделаем все, что в наших силах», — пообещал я, припомнив фразу из какого-то боевика. «Но хотелось бы немного конкретики». Мужчина принял согласие как должное. Видимо, по-другому нас бы не пустили. «Вам позволено взять с собой на борт одного человека в качестве спутника. Просто доставьте его в Новороссийск, и мы будем вам очень благодарны». Военный кивнул в сторону седовласого мужика, что с непроницаемым лицом стоял в стороне от толпы. Он был облачен в сизый камуфляж, в котором щеголяли некоторые моряки. Большинство же военных предпочитали привычные зелено-бурые цвета. Экипировка вполне обычная, плюс темно-синяя разгрузка и вместительный рюкзак за спиной. На боку висели шлем с защитными очками и многочисленные подсумки. А вот оружие, помимо пистолета и ножа, я не заметил. Значит, точно маг. Система полностью подтвердила мои выводы. Игорь Солод Солодухин. Класс истребитель. Уровень 14. Предрасположенность тьма. Однако таких магов я прежде не встречал, хотя класс явно боевой, учитывая его название и уровень. Мужчина совершенно не производил впечатления кабинетного работника. От него за несколько метров веяло какой-то жутью. Лицо суровое, все в глубоких морщинах, а короткий ежик на голове седой до последнего волоска. Но главное — это глаза. Мутно-серые, будто обесвеченные, они без всякого выражения смотрели куда-то вдаль сквозь нас. Как будто он заглянул куда не следует и ничего другого перед собой уже не видел. Чувствую, с ним могут возникнуть сложности, но одеваться некуда. Хорошо, договорились. А где сама команда? «Меня будет достаточно», — донеслось откуда-то позади. «Ну вот что у всех за дурацкая мода подкрадываться со спины? А ведь когда мы только прибыли, там точно никого не было». Я обернулся, подавив желание взяться за топор, и увидел долговязую фигуру, закутанную в ткань. Лишь голова оставалась непокрытой, позволяя рассмотреть говорившего. Это оказался мужчина с настолько правильными чертами лица, что его впору записывать в модели. Прямо манекен какой-то, разве что не напомаженный. Я заподозрил бы уйму пластических операций, кабы не его длинные уши, торчавшие из-под длинных волос серебристого цвета. Мне даже не понадобилась подсказка от системы, чтобы понять, кто передо мной стоит. Правда, та не расщедрилась на дополнительную информацию, лишь высветив имя незнакомца. Синголла. «Смотри-ка, родственнички твои пожаловали!» — толкнул я талию в бок. Та завороженно смотрела на соплеменника, готовая в любой момент ринуться в бой. Но одинокий эльф прошел мимо нас, как мимо пустого места, торжественно объявив собравшимся людям. «Время пришло, мы отплываем». После чего целеустремленно направился к паруснику. Мы вместе с сопровождающими двинулись было за ним, но тут вдалеке послышался рык мотора, быстро набиравший силу. Кое-кто схватился за рации, но особого волнения среди военных не наблюдалось. А вскоре на пирс выскочила перекрашенная шишига с кунгом. Она остановилась неподалеку от патрульной машины, и оттуда резво выскочила вся бравая пятерка сухаря в полном составе. Что интересно, в их сторону никто даже не дернулся. Теперь настала моя очередь напрячься, а вот вояки даже бровью не повели, будто так и надо. Эльф же притормозил и с удивлением посмотрел на спешащих к нам людей в черном. Надо было все-таки спросить, как их чертова организация называется. «А эти что здесь делают?» — спросил я у главного. Но тот проигнорировал меня, сосредоточив все внимание на остроухом владельце судна по имени Синголла. Тот снисходительно дождался новеньких, навьюченных так, будто те собрались на льдине дрейфовать. Даже рабы тащили объемные баулы и рюкзаки. Только сухарь не обременил себя грузом, предпочтя взять с собой лишь небольшой черный дипломат с металлической обивкой. Хотя я сомневался, что у него там документы хранятся. «Мы договаривались о трех пассажирах», — вместо приветствия обронил эльф. «Вы умеете считать до трех?» «Прошу простить нас за дерзость», — поклонился ему лидер группы. «У нас есть чем оплатить свое присутствие на борту». Он быстро защелкал замками портфеля и продемонстрировал ушастому его содержимое. У того вытянулось и без того узкое лицо, так что я тоже без особых церемоний придвинулся поближе. Как оказалось, внутри кейс заполнял пенопластовый уплотнитель, в котором покоилось 6 шаров бледно-молочного цвета. Их я узнал моментально, сферы поглощения души. Такой штукой бандиты Кити Вислова пытались угомонить разбушевавшуюся горгулью. У них это в конечном счете все же получилось, но какой ценой? «Что ж, плата достойная», — кивнул эльф. «Можете...» «Нет, они с нами не поплывут», — вклинился я в разговор. «Вы просто не знаете, что это за люди». «Не хотите, можете остаться здесь», — холодно обронил сереброволосый, мазнув по мне взглядом. «Буду только рад». Пришлось смириться с тем, что мы будем не единственными пассажирами в этом круизе. Отпускать их одних было вершиной глупости, но не предупредить Синголла я не мог. Вовсе не из-за собственной вредности, а потому что прекрасно понимал, черным что-то нужно в Новороссийске. А от их организации можно ждать любой подлянки, сколько бы они ни разглагольствовали о том, как трудятся на благо людей. Может, это действительно так. Только вот благополучие человечества в целом их совершенно не волнует. Лишь отдельные его представители. Я чувствовал нутром, что чем дальше эта группа будет от черноморского города, тем лучше. Но они все равно нашли лазейку, чтобы проскользнуть на борт. Змеи подколодные, не иначе. Кстати, о судне странной формы, будто приплывшем прямиком из алкогольных грез непризнанного дизайнера. Чем ближе мы подходили к нему, тем больше я задавался вопросом, из чего же оно построено. Это было точно не дерево, покрашенное в бело-молочный цвет матовой краской. Корпус и прочие элементы имели слишком ребристые и выпуклые черты, будто это... кости? «Все верно», — ответил длинноухий, в чем голосе в кои-то веки послышались теплые нотки. «Отличный материал, крепкий, прочный, а главное, легкодоступный».